Вот суть царевичьего преступления, если по совести говорить. Какая там измена? Кому измена? Царевич за Россию стоял. Говорил царю за Россию. Кремень был упрям характером в отца. Ежели тебе кто про его бабье воспитание будет болтать, охотников нынче много, не верь, сынок. Потому и сокрушил его отец, что смирить не в силах был. Единого человека на всю Россию не мог сломить Петр Великий. Решил Алексей Петрович жить по-своему, и жил по-своему, а не по отцовской воле. Хоть в монастырь вместо трона упекут, а все одно по-своему жить, не по-отцовски. А как догадался, что не монастырь для него отец задумал, а плаху, тот сбежал. Да стоило Петру Алексеевичу честное свое слово дать, что простил сына сразу и вернулся. Разве изменник так поступает? Суди его, коли хочешь, а я спор отца с сыном решать не берусь. А вот грех, клятва преступления на Петре Алексеевиче лежал с той поры и жестоко карал за сей грех его Господь. Унес младших сыновей во младенчестве, а на трон его... На трон Рюрикова рода нынче ливонскую, блядь, усадили. Отдышался после шепота, вытянул руки, хрустнув в суставах. Сел в кресло, потянулся и спросил. «Брат моего двоюродного Василия, ты помнишь?» «Помню, конечно. Да вы, батюшка, наказывали не говорить о нем. Это тот полковник, что нынче в персидском корпусе?» «Полковник», сморщившись, передразнил отец. «До того, как стать армейским полковником, он был лейб-гвардии подполковником, а по армии генерал-лейтенантом. В Польше Петр Алексеевич, отлучаясь при войсках, за себя его оставлял. Наш князь Василий кумом был Петру Алексеевичу. Дочку его крестил вторую, Елисавет. А как же, как многих и многих иных, сынок, царевич на дыбе признал, что твой двоюродный дядя жалел его. Всего-то что пожалел однажды. Ничего вы о нашей жизни не знаете, а судить нас, ох, молодцы, все лихие. Яков Федорович, да я, мы Василия с плахи сняли, отмолили разжалование ему в армейские полковники да ссылку в персидские края. Высокую цену заплатили царю за сие, да покойник... Царство ему небесное малой с долгоруких не взял бы. На всю Европу честностью да прямотой известный двоюродный дед твой, князь Яков Федорович, подписал приговор царевичу. Прикрыл своей честью царское сыноубийство, чтоб род наш из-за дяди Василия не попал в злодейский, чтоб ты, к примеру, мог без стыда товарищам представляться, мол, князь долгорукий я, дед твой Яков совесть царю в залог отдал. А вот теперь, когда правду знаешь, суди нас, судья наш будущий. Федор молчал. Поклялся я Якову Федоровичу, что смоет грех фамилия наша. И одно для того единственное средство есть — сыну покойного царевича честью отслужить. А ты? Ты предал трон Алексеев злодею и узурпатору Меньшикову. Я не знал ничего. —